Успокойся, Санти. Ничего же не случилось. Я забыл тебя предупредить. У этой дамы свои причуды, но, поверь мне, вполне безобидные. От этих разрисованных девиц все немного сдвинулись. Замолчи! Живо собирайся, мы едем домой! Сашка торопливо одевалась, путаясь в белье. Ты забыла, наверное, где мы находимся. Здесь нельзя вести себя так. Как? По-дикарски. Мы испортим Нату праздник. Илюша, если ты меня любишь, мы сейчас же простимся и уедем. Илья раздраженно схватил ее за руку и прошипел. Ну, хорошо. Посидим часов до 12 и уедем. Гости разъехались на удивление рано. Илья и Саша оказались единственными участниками заключительного действа. В сад внесли высокие серебряные подсвечники. 7 свечей по числу древних планет очень возвышенно и символично. Хозяин бала обращался к Сашке с подчеркнуто равнодушным вниманием. Он с наслаждением показал Илье и Сашке несколько своих любимых карточных фокусов. Она не успевала следить за мельканием карт в ловких мохнатых пальцах. Тузы и пики исчезали и появлялись вновь. До полуночи Натан и Илья перебрасывались в карты. К откровенному удовольствию хозяина Илья трижды проиграл. «Слушай, друг, почему ты на скачках всегда проигрываешь, а в карты тебе везет? А ты попробуй засунуть лошадь в рукав», — сощурил глаза Натан. «Илья, уступи мне свою очаровательную невесту. Я сделаю все, чтобы она хоть на полчаса забыла тебя. Я угадаю ее любимую мелодию с 3 нот». Илья захохотал. «Угадай!» «Сашенька, пойдемте со мной. Я покажу вам свою коллекцию. Собирательство игральных карт — моя давняя страсть». Натан чинно припроводил Сашку в библиотеку. «Здесь собрано все мое богатство. В этой тишине я забываю мир, и на свет этих свечей являются ко мне самые дорогие гости». На перламутровом столике белели лилии. На их лепестках еще дрожали капли. Должно быть, их принесла Вирга. Хозяин зажег еще несколько ламп. Окна в библиотеке были плотно завешены. Натан пояснил, что карты хранят вдали от солнечного света. В глубоких нишах и ящиках покоились деревянные ларчики. Редчайшие старинные колоды хранились с музейными предосторожностями. Каждая карта была запечатана в прозрачный ламинированный футляр. Чем старше была колода, тем большее почтение ей было оказано. Новейшие карты, например, американские с портретом Саддама Хусейна и его правительства, были небрежно свалены в ящики стола. Надо быть глубоким знатоком вопроса, чтобы понять, вернее, ощутить ценность моей коллекции. Вот старые португальские карты. Вот карты Монтиньяна. Вот костюмные карты с портретами коронованных особ. Старинные гравированные и трафаретные карты. Геральдические и философские колоды. Вот уникальные японские карты, игра в которые возможна только при обоюдном знании японской литературы. Вот комические, порнографические и патриотические колоды. А это современные стосы с портретами космонавтов и голливудских звезд. Символика игральных карт коварна. Взгляните. Пики, черви, трефы. В этих значках скрыт намек. Какой намек? Намек на давнее событие, перевернувшее мир. Простые игральные карты хранят его отзвук, как молчаливые свидетели, как зарубки на памяти человечества. Не говорите загадками, Натан.